правильную про белых медведей. Девочка засопела. Через 10 минут молодой отец положил чадо в кроватку и бесшумно отошел к столу. «Знаешь, мне иногда проще всю ночь с автоматом по лесу пробегать, чем дома сидеть, когда у нее зубы режутся». «Я в такие моменты с тобой поменяться готова», — улыбнулась Соня. Флэш провел ладонью по ее мягким русым волосам. Супруги потерлись носами и поцеловались. Но на романтику времени не осталось. Пора было на работу. «Во сколько вернешься?» «Если ночь пройдет спокойно, то после рассвета. Часам к 7. Береги себя». Когда Одинцов вышел за дверь, Соня незаметно его перекрестила. Свела ладони вместе и прочитала молитву, которую научилась в детстве у бабушки. Ей вдруг стало очень тревожно. Надежка, точно почувствовав беспокойство матери, снова заплакала. Флэш уже не слышал этого и бодро шагал к воротам. Его ждали. Гусь, смоля папироской, болтал с часовыми. Но вот второй напарник задерживался. «Ящер где?» «Жрет, наверное». «Еще без 5». Антоха затушил бычок о землю и бросил в урну. Пастырь жестко штрафовал за мусор на территории общины. Прошло 5 минут, затем еще 3, а Шкуркин не показывался. Одинцов нервно глянул на часы, хотя и так прекрасно знал, сколько сейчас. Флэш пнул подвернувшийся под ногу камень, грозно глянул на вышку часовым и стукнул кулаком об ладонь. Никого. «Выгоню с команды». С нарастающей злобой пробурчал Тимур и пошел навалять Яшке за непунктуальность. Она в доме была пусто, что еще больше смутило Флэша. Поразмыслив секунду, он двинул к пастырю. Догадка подтвердилась. Ящер беззаботно пил с председателем чай, навалившись локтями на стол. «Тебе часы новые подарить?» «А чего? В половину же договаривались». Не понял наезда Шкуркин, дожевывая сладкий сухарь. «Вровно, Яша, вровно!» «Блин, прости, я давно собрался». «Писец. Реально думал в 30 минут». «Витамины для памяти попей. У Егорыча спроси на складе». «Тимур, ну, чего ты парня тиранишь? Подумаешь, перепутал разок, но с кем не бывает». Вступился пастырь. «Ты, Петр Петрович, сейчас потакаешь разложению дисциплины». Холодно процедил Одинцов. «Все с мелочей начинается. Сегодня на выход опоздал, а завтра забухал на смене. Ты этого хочешь?» «Боже упаси!» Сплеснул руками пастырь. «Но все-таки людей у нас и так мало. Беречь их надо, а то разбегутся от нервной атмосферы». «Людей мало? Так кто же их прогонял, когда они шли? Кто всех настроил против новичков?» «Я ни об одном своем решении не жалею, и упрекать меня не надо. Зато у нас все здоровы. Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках». «Причем тут ты и тельняшка? Ты из оружия в руках ничего опаснее водяного пистолета не держал». Шея пастыря стала пунцовой. На лбу выступили крупные капли пота. Председатель тяжело вздохнул и проглотил издевку. Флэш вышел на крыльцо. Он с трудом сдерживался, чтобы не высказать Петровичу все, что думал о его политике. Ящер поспешил следом за командиром. Но едва они успели отойти на пару шагов, как за спиной раздался голос пастыря. «Удачи вам, ребята! Берегите себя!» Одинцов обернулся. Что-то притворно сладкое читалось во взгляде председателя. Точно горелый сахар растворился в его коре в глазах, отравляя каждое слово горьким послевкусием. Тимур ничего не ответил. Только в машине, выкатив за ворота, Флэш наконец спросил. «О чем вы там терли?» «Да, Петрович сам попросил зайти. Интересовался, как в целом обстановка за периметром». Ерза на заднем сиденье ответил Шкуркин. «А он-то не знает. Я же ему на собраниях докладываю». «У вас отношения напряженные. Он тебе не доверяет, если честно. Боится тебя». «А, вон как!» Усмехнулся Одинцов, притормаживая перед знакомой колдобиной. «Вот ты мне сейчас глаза открыл. А я думал, мы с ним душа в душу живем. Совет да любовь». Гусь повернулся в полоборота. «Стукача из тебя лепит, да? Теперь будешь про леваки с патронами и все остальное ему сливать. Он же ради этого тебя обхаживает». «Антоха, ты охренел? Флэш, ну скажи ему. За такое и втереть можно. Когда я на вас стучал?» «Ну так всяки. Я за базар отвечу, коль не прав. Я же не сказал, что ты крыса. Я сказал, что пастырь хочет тебя крысой сделать. Чувствуешь разницу? Осклабился гусь. Иди ты! Ящер оттянул ворот майки и сделал несколько глубоких вздохов. Одинцов беспокойно покосился на него. «Не нравится мне твой вид, Яша. Ты аж позеленел. Притормозить?» «Поташнивает малёха. Всё норм. Едем. Просто водички попью». «Токсикоз?» – заржал гусь. «Но он самый. От пастыря залетел, когда стучал ему». Ухмыльнулся Яшка. Тимура давно тревожило самочувствие напарника. После случая на трассе в ящере что-то надломилось. Смерть Арарата сильно его подкосила. Оно и понятно. Даже матёрые мужики ломались при таких обстоятельствах. А тут молодой пацан. Психика – дело тонкое. Флэш даже хотел отцепить Шкуркина от бригады и перевести на более спокойную работу. Но Яшка чуть не со слезами попросил его не списывать. Пришлось согласиться. Тем более, что достойной замены ящеру пока не нашлось. Впереди показался поворот на рисовое поле. Вернее, то, что от них осталось. Сегодня дежурили два сторожа. Мужички сидели в маленькой крепости из мешков с песком и, при виде подкрепления, с облегчением выбрались из укрытия. «Как у вас, тихо?» «Пока да», — ответил Андрюха, парень лет 30, который в былые времена работал охранником в супермаркете. С соседнего заливного луга взлетела цапля и, тяжело набирая высоту, устремилась подальше от людей. Флэшу почудился давно забытый запах жареной курицы. «Сейчас бы пальнуть по ней, ощипать, да костёр развести». Шкуркина цапля тоже навела на кулинарные мысли. «Надо ферму по разведению лягушек открыть. Одной рыбой невозможно бесконечно питаться. А лягушки, говорят, почти курятина. А кто этим будет заниматься? На текущие дела людей не хватает. Скажи спасибо пастырю», – проворчал гусь. «А может, это самое, ну...» «Подвинуть Петровича в сторону?» – предложил Андрюха. Одинцов насторожился. Пахло провокацией. У пастыря везде водили шпионы. «Я не сторонник революции. Давайте по местам. Мы на разведку прокатимся, ждите вечером». Флэш, гусь и ящер вернулись в машину. Они выбрались на трассу, проехали несколько километров, свернули на грунтовку и остановились возле заброшенной фермы. Территория была знакомая. Но каждый раз её проверяли, как в первый. «Яха, ты очухался?» «Всё окей, командир. Я нормально». Шкуркин держался бодро, но болезненный проблеск в глазах остался. «Проверьте с гусём ангар, я вокруг обойду». Ферма стояла обособленно. В ближайшей видимости ни посёлка, ни хутора. Хозяйство состояло из одноэтажного каркасного домика, десятка теплиц до пустого ангара. За ним бок о бок уныло ржавели старые тракторы и потрепанный китайский пикап. Зелёное море травы доходило Тимуру по пояс, а местами и выше. «Захотел бы я почудить в округе, тут бы завис. Место уединённое. И до наших рисовых лугов близко». Флэш внимательно осмотрел заросли сорняков. Ни тропинки, ни даже следа. Всё говорило о том, что место заброшено давно. И даже случайные путники сюда не забредали. Вдруг под ногами что-то метнулось. Одинцов подпрыгнул от неожиданности. Дуло саги дёрнулось вслед за зверьком. А на тот мгновенно исчез из поля зрения. «Кошак! Большой паскуда!» Отожрался на полёвках до воробьях. Тут же в памяти всплыл недавний сон жены. Злая грязная кошка с обгрызенным ухом. Соня сильно напугал этот кошмар. А Тимур тут же забыл, как услышал. А вот теперь я вдруг вспомнил. В суеверии и потустороннюю ахинею он верил слабо, но сейчас что-то тревожило его. Точно маленький острый камень, попавший в ботинок, который никак не хотел вытряхиваться. Бродячий кот смылся, но Флэшу всё равно казалось, что за ним наблюдают. «Чертовщина. Может, спалит тут всё нахрен?» «Ах, жалко. Место хорошее. Хозяйскую буруку сюда вернуть. А может, самому переселиться с Сонькой и Надюхой? В болото этого пастыря и весь колхоз. В кулаки пойду. Гуся только заберу в напарники, проживём». Вокруг фермы на все четыре стороны тянулись бывшие картофельные поля. Редкие всходы брошенной картошки вчастую проигрывали войну чертополоху, пырею, крапиве и другим сорным травам. Тимур успел проверить домик, заглянул в пробитые оградом теплицы, а гусь и ящер все еще торчали в ангаре. «Прием, как у вас?» Рация чихнула, а затем ответила голосом Яшки. «Зайди, тут кое-что есть». «Ага, так и думал. Значит, не зря заехали». Обрадовался Одинцов. «Походу, здесь гаврики ночные перевалку устроили, но ничего. Мы их живо отучим по чужим лугам шастать». Флэш шире приоткрыл двери ангара. Темнота скрывала напарников. Тимур сделал несколько шагов и услышал слева дрожащий голос Шкуркина. «Ствол брось, руки подними. Очень-очень плавно, как в замедленной съемке». Одинцов хотел усмехнуться. Поверь, что это неудачная шутка ящера. Вот только перед ним лежал лучший друг с перерезанным горлом. Гусь мертв. Эта фраза никак не укладывалась в голове Одинцова. Но не могли эти два слова быть связаны. «Может, это кошмар, как у Сони?» «Погоди. Соня. Ей же приснилось. Ах ты, кошка. Гребаная драная паскуда, она предупреждала!» «Нет, бред. Сплю я, такого не бывает!» И сердце гуся торчала рукоятка ножа. Ящер воткнул его для верности. Перерезанной артерии ему показалось мало, чтобы свалить такого кабана, как Антоха. Сам Шкуркин теперь забился в темный угол и дрожащими руками целился в командира. «А они бы меня убили. Они бы всех замочили. И не представляешь, какая за ними сила. Мы бы ничего не сделали, ничего, мне пришлось. Меня заставили». «Но ты хоть напоследок скажи, кто они. Мне просто интересно, кому ты наслил». Тимур исполнил все в точности, как приказал Ешка. Бросил оружие, поднял руки и медленно повернулся к нему. От взгляда командира Шкуркина затрясло точно легкомоторный самолет в зоне турбулентности. Мне... Их даже пастырь боится. Он сказал, нас прихлопнут как мух, если будем сопротивляться. Но так может вы и есть мухи, раз от вас дерьмом разит. Одинцов рисковал. Он провоцировал Яшку, чтобы тот сгоряча совершил ошибку. На спине за поясом Тимура висел пистолет. Старенький, но вполне рабочий Стечкин. Подарок Ромы Фестивального в качестве извинения за то, что привез на сделку меньше патронов, чем договаривались. Обычно Флэш оставлял ствол дома, но сегодня решил взять. Шанс 1 к 1000. Дотянуться, вытащить, еще предохранитель снять. Шкуркин сильнее придавил сайгу к плечу, но ствол все равно дрожал. «Они сказали, нужен ребенок, и тогда никого не тронут, понимаешь? Иначе всех под нож, а меня первого и по кускам!» «Ребенок?» – переспросил Одинцов и чуть опустил руки. Немного, сантиметров на 20, но уже ближе к цели. «Да, обещали, что он не пострадает. Временно, какое-то исследование. Но предложи я тебе, ты бы отдал дочку? Отдал? Да ты бы меня сам на куски порвал! Ну вот, видишь? Думаешь, мне легко? Я просто не мог по-другому! Ты и гусь в обмен на всех остальных!» «Значит, пастырь все знал? Он в этом деле тебе сегодня удачи желал?» Руки Тимура повисли точно от безысходности. Весь его вид выражал покорность судьбе. Но одна ладонь незаметно ушла за спину. Яшка кивнул. С гусем получилось неожиданно просто. Шкуркин зашел в ангар вторым, убедился, что тут пусто, и резанул напарнику по шее, а затем ударил в сердце. Гусь даже не понял, как умер. Ни слова, ни всхлипа, ни взгляда. Только в горле булькало. А с Тимуром было сложно. Палец Шкуркина задеременел и отказывался гнуться. Проклятый спусковой крючок тоже, казалось, заржавел. «Яха, знаешь выражение? Война – херня, главное – маневры. Скажи мне, что это за люди? Мы их вычислим и ударим первыми. Побеждает не числом. Ты же помнишь старика Суворова. Даже если их целая армия, то мы скроемся, сбежим. Нас никогда не найдут. Сейчас легко затеряться. Мир большой, а людей мало. А когда мы с этим закончим, то ты уйдешь. Я не стану мстить за гуся. Знаешь почему? Из-за Нади и Сони. Ты ублюдок, Шкуркин. Но ради них я тебя пощажу, даю слово». В животе у ящера закололо. Он всегда думал, что в такие минуты должно щемить сердце, но почему-то заныло печенка. Одинцов сделал пару шагов назад, вглубь ангара, туда, где темнее. Его рука ощутила приятный холодок рукоятки пистолета. «У тебя есть шанс все исправить. Мы же всегда побеждали, Яшка». А в это время на улице загомонили скворцы. Кот, на которого ранее чуть не наступил Тимур, нервно подергивал кончиком хвоста и сжимал тело в тугую пружину перед решающим прыжком. Птаха пытался вытащить из земли червяка, утратив на секунду бдительность. Хлопнул одиночный выстрел. Кот подскочил, но скворец взмахнул крыльями на мгновение раньше. Когти хищника лишь царапнули воздух. А птица взмыла над ангаром. И вновь тишина. Больше ничего не нарушало покой мертвой фермы. Дело шло к закату. На Хали-Бали все, кто проходил мимо домика Одинцовых, слышали громкий неумолкающий плач ребенка. Надюшка уже охрипла, но продолжала реветь. В дверь постучали. Соня обернулась и увидела встревоженное и вместе с тем сочувствующее лицо тети Даши. «Что за день-то сегодня? Ужас! Давно такого не было. Я ей таблетку от зубов дала, и животик массажировала. Ничего не помогает. Есть отказывается. Может, колики? Да какие колики? Полгода уже. У нее и в первый месяц их не было. Тут другое». «Да-да, точно, чего это я? Совсем старая стала, все забыла». Сполошилась гостья, не зная, чем помочь. Одинцова ходила от стенки до стенки с малышкой на руках, укачивая из последних сил. Плечи ныли от усталости, а голова раскалывалась от бесконечных воплей. Как Тимур ушел, она сразу врев. «Выйди с ней на улицу, на воздух». «Пробовала, ничего не помогает. Температуры нет? Все в норме. И Тима, как назло, до утра уехал. Я уже думала на стадион к доктору, если к ночи не пройдет». «Егорыч сводит. Хочешь, схожу за ним?» Соня посмотрела в окно. «Не знаю, подождем еще часок». Пока для одних каждая минута тянулась бесконечно долго, для других время летело со скоростью ракеты «Циркон». Вот только недавно Тимур, Гусь и Ящер ехали в машине сплоченной командой, и раз — все перевернулось. По липкому от крови полу целеустремленно полз слизень. Пахло гнилой картошкой. Где-то у дальней стены наверняка еще валялась парочка сморщенных клубней. Ветер прикрыл дверь, отчего ангар погрузился в почти полную темноту. Шкуркин сидел в углу, вытянув ноги. Казалось, он спал, голова упала на грудь. Ни один мускул не шевелился. Но вот послышался тяжелый прерывистый вздох, и ящер поднялся. На дне рюкзака он нащупал рацию. Вставил батарейки, настроил частоту. Попробовал выйти на связь. Безрезультатно. В эфире стояла издевательская, смеющаяся над ним тишина. Шкуркин впал в ступор. «Неужели никого? Что же это я? Все зря? Да быть не может!» Он повторил сигнал. Ответили только с пятого раза. «Это я, слышите? Через 2 часа, где старый элеватор, поняли?» «Жду», — равнодушно подтвердил незнакомый голос. Яшка открыл флягу с коньяком и сделал 3 больших глотка. Он почти не ощутил жжения, но мандраж мало-помалу угас. Вот и все. Ящер выбрал свою дорогу. Хоть каждый шаг по ней давался точно босиком по раскаленным углям. Шкуркин сунул рацию обратно в рюкзак. Этот приборчик, теперь невидимой предательской нитью, связывал его с убийцами Арарата. Он чувствовал отвращение к себе и ненависть ко всем остальным. Иуда без серебра. Брут без власти. Тогда на трассе, когда они сцепились с черным крузером, ящер уже попрощался с жизнью. Арарату вышибли мозги. Счастливчик. Умер героем. Быстро и без мучений. Шкуркину повезло меньше. Его вытащили из покореженной машины, отвесили 2 лещей, чтобы привести в чувство, и засунули ствол автомата глубоко в глотку. Затвор щелкнул вхолостую. Над Яшкой посмеялись, унизили и сломали. Стоя на коленях в обмоченных штанах, он поклялся верности новым хозяевам. И вот задание почти выполнено. Осталась самая малость. «Я смог. Я обхитрил их, самое страшное позади», — убеждал себя ящер, но получилось паршиво. Шкуркину мерещилось, что стоит ему отвернуться, как трупы Флэша и Гуся поднимутся и совершат справедливую месть. Он чуть не облажался. Тимур почти обхитрил его. Пуля Одинцова прожужжала над самой макушкой, но ящер опередил командира на долю секунды. Предательский спусковой крючок все же сдвинулся с места. Хотя в глубине прогнившей души Шкуркин даже жалел об этом. Предатель поднял пистолет флеша, сделал контрольный в голову и снова приложился к фляге. Не отпустило. Коньяк вроде пригасил страх, точно огнетушитель. Но минуту спустя его пламя вновь вспыхнуло над дымящимися углями былой дружбы. Минуты летели. Пора было поторапливаться. Шкуркин принес канистру из машины, облил трупы и поджег. Затем сел за руль. Он не помнил, как доехал до базы. Мыслями ящер остался в ангаре, снова и снова прокручивая сцены убийства напарников. Он бормотал сам собой, спорил, оправдывался, угрожал. Мысль, что все могло закончиться по-другому, мучила его, как заноза под ногтем. Ворота открылись. Яшка бросил тачку на парковке и почти бегом направился к домику Одинцовых. Дневная жара спала, но холодный пот продолжал градом катиться по спине. Ему казалось, что все вокруг уже подозревают, ждут, когда он сам выдаст себя неосторожным действием. Ящер собрался, сконцентрировался. Крыльцо, дверь, короткий стук. Он вошел, не дожидаясь приглашения. «Соня, срочно собирайся, шустро. Тимур приказал вас вывести». «Что? Куда? Зачем? Что происходит?» «Он сам все расскажет. Да не волнуйся, это типа сюрприз. Бери Надю и поехали». «Подожди, объясни сначала». В зеленых глазах сменились искорки любопытства, страха и растерянности. «Я же говорю, сюрприз. Он его долго готовил. Пастырь в курсе, не переживай». «Пастырь?» «Да, но это не важно. Флэш его предупредил. Поторопись. Нам надо успеть до заката. Тут ехать полчаса». Соня растерялась. «Сюрприз? Закат? Тимур? Что происходит? Он задумал что-то романтичное? Не очень похоже на него. Тимур тот еще прагматик. Сюрпризы не в его стиле. Годовщина свадьбы через 3 месяца. Мой день рождения он перепутать не мог. Что-то спонтанное. Ну, раз надо, так надо. Не, портить же ему все. Только вот Надюшка как раз уснула». Малышка, вконец утомившись от собственного плача, тихо и безмятежно посапывала в кроватке. Соня осторожно взяла ее в руки. «Нам что-то взять с собой?» «Флэш сказал только вас. Без подробных инструкций». Каждый раз, произнося позывной командира, Шкуркин едва заметно вздрагивал. Нервы рвались, как гнилая бечевка. Ну а Соня от удивления не заметила ничего подозрительного и послушно вышла из дома. Ящер усадил их в машину. Птичка с птенцом в клетке. План шел как по маслу. Но вдруг на выезде из базы случилась заминка. «Постой, постой! Куда это вы собрались?» Прогудел Быков, преграждая дорогу могучим телом. «Тише, Егорыч, ребенка разбудишь. Тебя чего вдруг дежурить поставили сегодня?» Перевел тему Яшка. «Ватька животом мается, подменяю его. А парни где? Чего один вернулся? И куда Соньку с детем повез?» «Так надо, значит. Флэш распорядился. Сам тебе потом расскажет. Не грузи меня. Женщины без разрешения за периметр не выходят». «Егорыч, ты о чем? Раз Тимур сказал, какое тебе еще разрешение?» Быков подозрительно прищурился. «Никогда не говорил, а тут сказал». «Что происходит?» Послышался третий спокойно властный голос. Шкуркин обернулся. «А, Петр Петрович, да вот тут...» «Ерунда какая-то!» Перебил его Быков. «Уводит Соню с малой. А куда не говорит. Сонька сама ничего не знает». Пастырь посмотрел в глаза ящера. Прочел там все, что хотел, и кивнул. «Выпускай. Одинцов меня предупредил». «Да, ладно. А когда вернетесь?» «Это Флэш решит. Не ко мне вопрос». Буркнул Шкуркин, прыгая на водительское сиденье. По дороге Соня пару раз спросила о муже и предстоящем вечере. Но Яшка отвечал односложно и даже чуть раздражительно. Выкатив за территорию Хали-Бали, он сразу изменился в лице. Соня решила не донимать его. Погладила макушку дочки и расслабилась. Она даже решила задремать в полглаза. Но тут машина остановилась возле заброшенного элеватора. Старое зернохранилище стояло наполовину разрушенным. Время и вандалы его основательно потрепали. Одинцова удивленно посмотрела в окно. Место для романтического сюрприза оказалось не самым подходящим. Ящер взял рацию и вылез из салона. «Сиди, пока я позову». Слегка пренебрежительный тон смутил Соню. Шкуркин говорил так, словно она была в чем-то виновата. Ей хотелось побыстрее увидеть Тимура, поцеловать его, сказать, какой он дурак, что устроил этот сюрприз, и вытащил ее с дочкой из дома после такого тяжелого дня. К счастью, Надюшка спала крепко, восстанавливая потраченные силы. «Я на месте, прием!» Рация молчала. Шкуркин посмотрел вокруг. Таинственный незнакомец, которому предстояло передать пленников, запаздывал. А может, просто не доверял и присматривался, опасаясь подставы. Яшка снова вышел в эфир. Игнор. Еще одна попытка. Тишина. Он обернулся на машину. Встретился взглядом с Соней и показал ей знак «Окей». Шкуркин знал, что никогда их больше не увидит. Он готов был предать их мучительной смерти, только чтобы его никчемная жизнь продолжалась. «Да где же он, мать его, шарится? Он что, перепутал место? Может, рация села?» В небе показалась большая стая ворон. Пернатые падальщики приближались к зернохранилищу, словно грозовая туча. Шкуркин сам был готов метать гром и молнии, как вдруг рация ожила. «Прием!» «Я уже на месте, вы где?» «Мы прямо под элеватором. Мамка и ребенок со мной». «Только ребенок». Непререкаемо прохрипел голос. «А бабу куда мне девать? Не мог я одного ребенка выкрасть. Забирайте обоих». «Приказ был только ребенка. Встречаемся через 15 минут. Ты должен решить вопрос за это время». Соня внимательно наблюдала за ящером. Она не слышала, о чем он говорил в рации, но по движениям, жестам, сгорбленной фигуре понимала, что Шкуркин нервничает и боится. «Сюрприз пошел не по плану? Да что они задумали? Зачем весь этот спектакль? Давайте просто уедем домой, здесь так жутко, а скоро еще стемнеет». «Соня, выходи. Нет, ребенка оставь, только ты». «Так, передай Тимуру, пусть сворачивает сюрприз. Если Надя сейчас проснется, мало ему не покажется. Где он там прячется?» «Соня, просто положи ребенка на сиденье и выйди из машины», процедил ящер. Точно его челюсти онемели от мощного наркоза. «Не надо со мной так разговаривать». Надя очнулась и начала хныкать. Шкуркин повторил свое требование громче. «Ну вот, я же говорила, доигрались. К чему этот балаган? Ты ее пугаешь. Ты меня пугаешь. Вы дураки все. Я никуда не пойду. Тимур!» Крик растворился в утробе элеватора. Ящер направил дуло вверх и выстрелил. Одинцова вздрогнула, а малышка заревела во все горло. «Вышла одна, жива!» «Господи, что ты делаешь? Где Тимур?» «У меня нет времени с тобой лясы точить. Будешь слушаться, ребенок останется жив. Станешь выделываться, погибнете обе». «Яша, Яша, опомнись. Да как же ты? За что? Почему? Что мы тебе сделали?» Рация снова зашипела. Шкуркин отвернулся. И в этот момент Соня быстро выскочила в противоположную дверь. Она пустилась бежать, прижимая Надю к груди. И выиграла метров 50, прежде чем ящер бросился вдогонку. «Стой! Убью!» Завопил Шкуркин. Впервые сегодня все пошло не по его плану. Соня пробежала мимо зернохранилища. Дальше начиналось поле. Машина бы там не проехала, поэтому Яшке оставалось рассчитывать только на свои ноги. А бегал он плохо. В школе, едва сдавая норматив на тройку. Одинцова, напротив, несколько лет активно занималась легкой атлетикой. И эта база помогала ей с каждой секунды увеличивать отрыв. Шкуркин запаниковал. За полем начинался вымерший хутор, а дальше лесок. Одинцова могла там спрятаться и похоронить его надежды на спасение. Тогда всем конец. И ему, и пастырю, и остальной общине. Хотя об остальных он меньше всего переживал. Ящер со злобным отчаянием смотрел беглянке в спину, даже не подозревая, что за ним тоже наблюдает. Двое подростков следили за погоней, застыв у разбитого окна элеватора. «Он ее убьет», – прошептала девушка. Парень согласился. «Вот дичь. Вот мразь чертова. Что делать? Блин». Юлька с Тараном зашли обследовать элеватор за пару минут до приезда машины. Они услышали шум и голоса. Решили затаиться на верхнем этаже и вот теперь стали невольными свидетелями развивающейся драмы. «Только ребенка, только ребенка, только ребенка!» Хриплый голос незнакомца, заевший пластинкой, крутился в мозгу Шкуркина. Во рту пересохло. Заколол правый бок. Соня оторвалась еще метров на 30. Ящер не придумал ничего умнее, кроме как остановиться, упереть приклад в плечо и вдавить спусковой крючок. Пуля ударила Соню под левую лопатку. Она чудом устояла, сделала пару шагов на пластилиновых ногах и с глухим стоном рухнула на колени. Надюшка широко открывала рот, но Соня не слышала ее криков. В ушах стоял бесконечно пронзительный свист. Боль оглушала все органы чувств. Ящер неторопливо подошел к раненой. Одинцова прижимала малышку к груди. Их лица слились в одно целое. Дрожащими губами Соня в последний раз поцеловала девочку в лобик. Жестокая неизбежность огромным валуном навалилась на их маленькие хрупкие фигуры. Вот и финиш. Соня бежала так быстро, как только могла. Но смерть в стальной оболочке оказалась быстрее. «Ты хотела увидеть Тимура? Ха, вы скоро встретитесь. Хотя, как по мне, это все сказки. Я в загробную жизнь не верю. Нет никакой души. Мы просто куски мяса с набором инстинктов». «У тебя точно». «Чего?» «Души. Нет». Шкуркин оскалился. «Мне и без нее нормально. Хочешь умереть медленно? Я подожду. Но могу закончить все быстро. Положи малявку перед собой, и я избавлю тебя от мучений». Карабин, словно змея с открытой пастью, застыл над головой Сони, готовясь выплюнуть свой яд. Шкуркин повторил требование. Одинцова не реагировала. Она сидела на бетонной площадке, крепко прижимая плачущую Надю. Их слезы слились в один горячий ручей. Звук выстрела отразился от стен зернохранилища и растворился в пуле. Ящер отшатнулся, схватился за шею, пытаясь остановить хлещущую фонтаном кровь. Вытаращил глаза в поисках противника, но так и не понял, откуда пришла к нему смерть. Словно само небо послало пулю в предателя. Сашка и Юля подбежали к Соне, но прикоснуться к ней не решились. «Она в перчатках!» «Это еще ничего не гарантирует», — предостерег швец. «Не бросать же ее вот так!» «Я не врач, что мы можем?» Одинцова с трудом осознала, что враг убит. Чужие лица расплывались перед ней. Молодые голоса звучали глухо, словно вдали. Но сквозь белый саван, уже застилавший глаза, Соня осознала, что это последняя надежда. «Возьмите, пожалуйста!» Она протянула свое дитя. Девочка испуганно и растерянно всхлипывала, на тонком уровне ощущая, как с каждым слабеющим ударом сердца рвется невидимая связь между ней и мамой. «Она чистая. Мы здоровы. Надя». Последнее, что успела вымолвить Соня. «Не трогай!» — выкрикнул Сашка, но опоздал. Юлька вытянула руки и подхватила ребенка, прежде чем Одинцова упала навничь. «Вот так сходили на разведку!» — выдохнул швец. «Надо сваливать». Куница неумело покачивала младенца, растерянно уставившись на друга. «Она точно мертва?» 100%. Кровь изо рта пошла. Но пульса я проверять не буду, не проси». «Ее нужно похоронить». «Сейчас? Спятила? Этот тип с кем-то по рации говорил. Его кенты могут с минуту на минуту объявиться». Сашка был прав. Но Юле хотелось по-человечески проститься с Соней. «Отащи ее в поле. Пожалуйста, там трава высокая. Завтра придем и похороним». «Если сами доживем, ладно. Я даже не знаю, что нам твой батя скажет, когда вернемся». На закате они спешно покинули элеватор. Взгляд Нади растерянно бегал по зарослям полыни и чертополоха, где осталась лежать мама. Малышка плакала и звала ее. Но в ответ слышал лишь частое дыхание Юли. Куница и Таран почти бежали, чтобы скорее пересечь поле и скрыться за деревьями. Глава 26. Новый сосед. В доме пахло полевыми цветами и абрикосами. Историк взял алюминиевую кружку, зачерпнул воды из ведра и медленно осушил ее. Мимо пролетела муха. В глазах Куницына сверкнул охотничий азарт. Он скрутил в трубочку старый автомобильный журнал, подкрался маленькими шажками к дверному косяку и замахнулся. Хлоп. Муха с издевательским жужжанием улетела в противоположный угол комнаты. «Каналья! Я тебя размажу! Опять всю ночь покоя не дашь! Кровопийца зеленая!» Война с мухами и комарами стала сегодня основным развлечением Михаила Ильича. Прошлогодний журнал, да несколько газет, которые хранились в доме для растопки печи, он давно прочитал. Теперь они служили ему орудием возмездия за ночные укусы. Вчера он потянул лодыжку и теперь почти не выходил из дома. А вот Сашке и Юльке на месте не сиделось. Скрипнула калитка. Прихрамывая, историк подошел к окошку и облегченно выдохнул. «Вернулись! Где ж вас носило, гуляки? Обещали до озера искупаться и назад, а сами дотина прошарахались. Эх, молодежь!» С легкой завистью проворчал Михаил Ильич. «Стоп, а это что такое? Не понял». Куницын вышел на крыльцо. Щиколотку резануло болью. Историк мучительно сморщился и облокотился на перила. «Обычно у женщин перед этим делом сначала живот округляется. Вы когда успели, паршивцы?» «Пап, успокойся». Юльке с младенцем на руках сейчас было совсем не до шуток. «Ну, Сашка, ну, пострел. Теперь обязан жениться». Историк стоял в шоке, но многолетняя привычка шутить в стрессовых ситуациях снова взяла свое. «Покормить ее надо, плачет не переставая», — устало протянул швец. «Да она от ужаса еще не отошла. У нее на глазах мать убили». Куница вошла в дом, покачивая вопящую малышку. «Ох, дела... Кто? Где это случилось?» «Возле элеватора». «А вон вы куда утопали? Откуда ж там ребенок взялся?» Юлька резко перебила отца. «Сейчас все расскажем. Убери лучше тряпки с дивана». Надюшка хныкала и вертела головкой в поисках мамы. Она плакала и звала ее на помощь. Но вокруг были только чужие люди, чужие голоса и чужие запахи. Однако стоило ей закрыть глаза, как снова звучал выстрел, а затем предсмертный крик Сони. Малышка хотела назад, в светлый безопасный домик, где папа громко храпел после смены, а мама красивым голосом пела на кухне, где над кроваткой кружились мягкие пчелки, а на полу лежал цветной коврик с пандами, где у бассейна зеленело высокое дерево, а по траве прыгали лягушки. Где это все? Где кроватка? Где дом? А главное, где мама? Юля осторожно уложила девочку на древний продавленный диван. Лучше спального места не нашлось. «Пап, ты помнишь, чем там маленьких кормит? У нее только несколько зубов. Рыбой же нельзя. Может, гречку сварить?» «Не-не, еще рано. Титькой таких кормят по-хорошему. Или смесью специальной. Где ж ее взять?» «На стадионе. Там на базаре все есть». Расшатанный стол скрипнул под тараном. «Завтра утром схожу». Историк присвистнул, почесав затылок. «Схожу, схожу. Ты как будто на соседнюю улицу до магнита собрался. От нас до города целый день шагать». «А я бегом. За полдня успею. Полдня туда, полдня обратно. К ночи вернусь, если рано выйду». «Я бы сказал, что это опасно, а это действительно опасно. И что я тебя не могу отпустить, но другого выхода у нас нет. Сам я с такой ногой и за неделю не дойду». Михаил Ильич огорченно посмотрел на больную лодыжку. «Вот старый дурень!» Историк хлопнул себя по лбу. «Молодец, мышка, сообразила. Я сейчас пюре из самых мягких сделаю». На участке рядом с домиком росли два абрикосовых дерева. Перезревшие фрукты осыпались. Съедать их просто не успевали. Михаил Ильич сетовал, что добро пропадает, а они даже не могут приготовить варенье. «Ну вот, попробуй». «Надо кушать. Надо. Ну, хоть ложечку», — уговаривал историк, склонившись над ребенком. Поначалу Надюшка отказывалась от новой пищи, но голод взял свое. «Вот и молодец. Пошел прикорм. Но смесь нам все равно нужна. И подгузники. Ох, много чего нам теперь понадобится. Тогда я спать пораньше лягу. Часов 5 разбудите». «Постой, Санек». Появление младенца так разволновало Куницына, что он забыл про все на свете. Но чуть успокоившись, Михаил Ильич вдруг резко побледнел. «А вы ее вообще осмотрели перед тем, как брать?» Юля поняла, куда клонит отец, и загородила ребенка. Ее мама сказала, что они чистые. «Мама сказала». Недовольно повторил историк. «Мало ли что она сказала. Ты ее несла? К себе прижимала? А вдруг она...» «Уже поздно об этом. Что случилось, то случилось. Сейчас осмотрю, заодно подгузник поменяю. Вон какой полный уже». «Рассказывайте все по порядку и не утаивайте ничего», – потребовал Михаил Ильич. История оказалась короткой, печальной и вызвала еще больше вопросов. Однако один момент был предельно ясен – они в опасности. «Ты уверен, что за вами не следили?» 100%. Да и зачем кому-то следить? Если бы хотели, то прихлопнули бы в поле». Швец провел пальцем по горлу. «Вы того мужика обыскали? Машину его, документы?» «Какой там? Мы только успели тело девушки в траве спрятать, чтобы завтра похоронить и сразу свалили. Тип этот ждал кого-то, по рации болтал. Он ребенка хотел забрать, а она не отдала», — добавила Юля. «Ребенка, да уж, история». В десятый раз вздохнул Михаил Ильич. «Мама ее ничего не сказала? Из какой они общины?» «Успела только имя назвать, Надя. Она такая молодая, красивая была. Дочка, просто копия». «Как и ты с Альбиной. Только не любишь, когда я об этом напоминаю». С грустью подумал отец. «У нас вода кипяченая есть? Подмыть ее надо, обделалась». Поморщилась Юлька, стремительно вникая в материнские обязанности. «Принесу. Простынь на пеленке пустим, пока подгузников нет». Вернувшись из горячего ключа, бродяги осели под Краснодаром, опустевшей безлюдной местности. Так им казалось. До эпидемии на этой земле планировался дачный поселок, но построить успели только 5 домов. Скитальцы заняли крайний участок с баней, садом и ручной колонкой. Судя по состоянию земли, хозяева не появлялись тут минимум год. А значит, шанс на их возвращение равнялся почти нулю. Историк, Юля и Сашка для конспирации поддерживали естественную запущенность дачи. Траву не косили. Запылившиеся окна не мыли. Даже печку для готовки старались разжигать только поздним вечером. В паре километров от их нового пристанища серебрилось озерцо. Где-то рано хватало и часа, чтобы наводить рыбы для ухи. Стемнело. Сашка ворочался на скрипучей железной кровати. Юлька убаюкивала ребенка, а Михаил Ильич занял привычное место дозорного возле окна. «Уснула», — радостно сообщила конница, отойдя от дивана. «Вот и ты ложись. Завтра у нас трудный денёк предстоит». «Пап». «Что?» «Ты на меня не злишься?» «За что?» «Ну, за Надю». «Да перестань уже». «Правда, она хорошенькая?» «Угу. Главное, чистая. Надеюсь. И как тебе в новой роли?» «Не знаю, страшно. Как вспомню ту девушку, слезы наворачиваются. Мы не успели ее спасти, но хотя бы ребенка. Как нам теперь жить дальше, пап? Я же ничего не умею». «А я на что? Прорвемся!» Подбадривал дочку историк, а сам ломал голову, куда теперь поддаться. Юлька прижалась к отцу, чего давно не делала, и поцеловала его в заросшую бородой щеку. «Ну спи, спи, утро вечера мудренее. У молодых мамаш каждый час на счету. Ты это скоро поймешь». «Я тебя люблю. Ты самый лучший папа в мире». «Теперь я дедушка», — ухмыльнулся Михаил Ильич. «Подаришь мне кресло-качалку на Новый год?» «Рано тебе еще». Дочка сжала его ладонь маленькими тонкими пальчиками. Посидела так с минутку, вдохнула и пошла спать. «Спокойной ночи». «А тебе спокойного дежурства». Но пожеланиям куницы не суждено было сбыться. Как только перевалило за полночь, на улице послышался гул двигателя. Историк приоткрыл дверь и вышел на крыльцо. Рокот усилился. «Кого там черти несут? Да еще в такой час». С того момента, как они поселились в дачном поселке, никто не нарушал здешний покой. Шоссе проходило в стороне, и звук машин сюда не долетал. К дачам вела одна грунтовая дорога, по которой и до эпидемии почти никто не ездил, а сейчас и подавно. «Гостей нам только не хватало, или чего хуже хозяев. Но чему быть, того не миновать». «Постой. Кажись, отдаляется». «А, нет. Едет». Листья в саду тревожно зашелестели. будто волновались вместе с человеком. На въезде в поселок блеснули фары. Историк спрятался в доме, запер дверь на засов и разбудил Тарана. Мимо окон, медленно тарахтя движком, проехал мотоцикл. Но, поравнявшись соседним участком, незнакомец тут же остановился и заглушил двигатель. «Тихо, Санек, без нервов. Пока к нам не лезет, просто наблюдаем. Все равно в темноте не попаду. Далековато. Прикройте, я поближе подкрадусь». «Куда?» Михаил Ильич схватил Тарана за ворот майки и удержал на месте. «Сказал же, наблюдаем. Если он ребенка ищет, тогда не трещал бы на всю округу, а тихонько подкрался. Вдруг это хозяин? Вон, смотри, кажись, к дому подошел». Тусклый лунный свет отразился от шлема. Байкер постоял немного в нерешительности, а затем достал карманный фонарик и посветил по сторонам. Под тяжелыми мотоботами скрипнули деревянные ступени. Входная дверь послушно открылась. «Если это хозяин, то сильно расстроится, что мы ему замок выломали. А если левый, то наоборот порадуется, что самому возиться не пришлось. Замок не починишь, но там шпингалет остался. Изнутри запрется. Врасплох не возьмем. Давай, Санек, знакомство до утра отложим. Ты повремени в город бежать. Сначала тут проясним ситуацию. Если его грохнуть, то ничего прояснять не придется. Мы же не головорезы. Вдруг знакомство полезным окажется. Нам союзники теперь еще больше, чем раньше, нужны». Историк посмотрел на диван, где спал ребенок. «А врагов нажить – дело нехитрое. Утром так утром». Прошло полчаса. Байкер закатил мотоцикл в дом и больше не показывался. «Иди, Санек, досыпай. Этот товарищ до рассвета точно здесь проторчит». Швец не спорил. Он растянулся на кровати, закрыл веки, и ночь пролетела, как одно мгновение. «Вставай, храпун, светает. Проверим нашего соседа». «Уже? Фух, сейчас. 2 минуты. О, глаза разлепить не могу». Стояли тихие предрассветные сумерки, когда ночные звери и птицы уже отправились на покой, а дневные еще не проснулись. Историк с Тараном подкрались к соседскому дому и заглянули в окно. Байкер лежал на кровати, но в потьмах сложно было его рассмотреть. Швец осторожно подергал дверь. «Заперто. А ты думал?» «Ну, я так, на всякий случай. Давайте стекло выбьем и скрутим его, пока я в себя не пришел». «Угомонись ты, Чак Норрис. Он может до обеда спать. Так и будем подглядывать за ним все утро». На этих словах незнакомец пошевелился, потянулся и свесил ноги с кровати. Через минуту раздался легкий скрежет шпингалета. Байкер вышел на крыльцо, понюхал воздух, а затем быстро пошел к туалету на противоположном конце участка. «Стоять! Морда в землю! Лежать, я сказал!» Таран со слабной рожей выскочил из-за угла и заорал таким жутким голосом, что противник от страха сделал все наоборот. Он развернулся и бросился бежать обратно. Но Михаил Ильич отрезал путь к отступлению. «Не дури, парень! Делай, что говорим! Ты кто? Откуда и зачем здесь?» Теперь незнакомца можно было спокойно рассмотреть. Таинственный ночной сосед оказался почти мальчишкой, на вид чуть старше Сашки. Невысокий, но крепко сбитый и жилистый. С густой шапкой черных, давно не стриженных волос, смуглой кожей и кавказским профилем. «Я переночевать, только сейчас уеду». «И куда собрался?» Гаркнул швец. «В Краснодар, брат там, к брату еду». Это заинтересовало историка. «В какой он общине?» «Не знаю». «А как ты его тогда найдешь?» «Если жив, то найду», — уверенно отчеканил парень. Он стоял в одной майке, трусахе и высоких мотоциклетных ботинках. В левой руке держал длинный нож, правую сжимал в кулак. Михаил Ильич видел, что пленнику позарез нужно справить утреннюю нужду, особенно после страшного крика Тарана. От такого и медведь мог обделаться, не то что человек. «Отлить можно?» «Бросай ножик, и дальше того дерева ни шагу». Жалился историк. «Но мы с тобой еще не закончили. Смотри без выкрутасов». Когда байкер пристроился у яблони, Сашка прошептал. «Вот бы нам его мотоцикл. Я бы же его на базар скатался». «А ты умеешь водить?» «Нет, а что там уметь? Газ, сцепление, тормоз. Научусь, поди». «Мне не нравится, что ты задумал». Сашка замотал головой. Не, я же не предлагаю мочить его. Запереть просто на пару дней. А я когда вернусь, то отпустим во свояси. А если ты по дороге шею свернешь? Мотоцикл не игрушка. А ты глянь, какой нож у него. За такой посадить раньше могли. На вид ручная ковка. Витька, похоже, на базаре купил. Это его не спасло. Незнакомец закончил дело и повернулся. Вел он себя спокойно, послушно, но при этом сохраняя достоинство. «Тебя как звать-то?» «Аланом». «Пятна?» — спросил Михаил Ильич. «Нету». «Поверим на слово. Все равно обниматься не собираемся. Вот что, Алан, нам твой мотоцикл нужен на время. Мы видели, как ты вчера приехал. Могли запросто тебя убить ночью, да и сейчас можем. Но мы нормальные люди, поэтому хотим договориться по-хорошему». «Зачем он вам?» «Съездить в Краснодар, на рынок. Купить кое-что редкое». «Мне тоже на рынок надо». «Могу вам купить». «А ты местный разве?» «Нет, из Осетии. Но Краснодар я знаю. Раз пять там был». Гордо подчеркнул свою осведомленность Алан. Сашка усмехнулся. «Ага, уедешь, и видали мы тебя». «Ладно, берите мотоцикл, раз не верите. Ключи в доме. Что я сделаю? Вы все равно заберете, разрешили». Историк почувствовал себя глупо. Взять транспорт они не могут. Пленника отпустить тоже не хотят. Лучше уж пешком, втихаря в город пробраться. С этой тарахтелкой внимание сразу привлечешь, а удрать не сможешь. Из нас мотоциклисты, как из бегемота-космонавт. Пауза затянулась дольше положенного, а Михаил Ильич не знал, что выбрать в этой ситуации. Кислое или холодное. Но тут ему пришла идея, как выгадать время. «Сань, проверь домик нашего соседа, а мы с ним тут покумекаем». Алан чуть приуныл, догадываясь, что сейчас лишится последних скудных запасов. Но он был готов идти в одних трусах, лишь бы отпустили живым. До цели оставалось всего чуть-чуть, и только эти двое дачников стояли на пути. «Как в Краснодаре сейчас?» «Тоскливо. Ты когда в последний раз там был?» 2 года назад. «Так-так, до карантина, значит. Город теперь совсем другой. Нормальной власти толком нет. Своего рода махновщина установилась». «Это как?» «Кто посильнее, оттяпал землицы кусок и на ней свою общину строит. В одиночку там не выжить. Надо прибиваться кому-то. Порядки их соблюдать, значит...» «Мне только брата найти». Как заветную мантру повторил очередной раз Алан. «А кем он работал? Где жил до эпидемии?» По глазам парня читалось, что эту информацию он хотел сохранить в секрете, но все-таки признался. «Жил на проспекте чекистов, а работал... ФСБ он служил». «ФСБ? Даже не знаю, осталась ли еще такая служба», — задумался историк. «По мне, раз порядка нет, то и силовиков нет. От полиции одна видимость. Про пожарных и скорую помощь вообще молчу. А как там у вас в Осетии?» «Терпимо. Я из маленького села. К нам и раньше редко кто приезжал, поэтому больных мало. Моя семья уцелела. Только вот брат пропал, связи нет теперь. Я сказал, что поеду искать. Старейшины отпустили». «Рисковый ты парень», — уважительно протянул Михаил Ильич. «А на что ты жить там собрался?» «Товар есть, ножи. У меня дядя кузнец. Таких ножей больше никто не делает. На базаре продать хотел. Не отбирайте все, оставьте мне несколько». Борода Михаила Ильича возмущенно скривилась. «Нам чужого не надо. Мы больше на ружье полагаемся, чем на ножи. А ты что, без огнестрела поехал?» «Был ствол, но пришлось бросить. Долгая история. Руки можно опустить, затекли». «Медленно и без резких движений». Алан облегченно выдохнул. Дела налаживались. Соседи оказались вполне адекватными людьми. Историку новый знакомый тоже приглянулся. «Ты парк рядом со стадионом Краснодар знаешь?» «Парк Галицкого? Конечно. Брат туда нас всегда гулять возил». «Теперь там большая община. Их таки кличут парковые или стадионщики. Они рынок держат. Там свои ножи продашь, если пустят». «А почему не пустят?» «Контроль строгий. Каждый сантиметр кожи рассматривают. Чесоточника и перестрелить могут. У меня нет пятен». Насупился Алан, точный ребенок, который говорил правду, а ему упорно не верили. «Раз нет, тогда пройдешь. С людьми пообщайся, может, про брата чего узнаешь». «Понял. Спасибо за совет. А вам что на рынке надо?» «Специфичный товар. Точно купишь?» «Честью клянусь. Если продадут, обязательно куплю. Говорите». «Я тебе список напишу. Там по мелочи, но много». А в этот момент рядом с Юлькой проснулась Надежка и заплакала. Голод с новой силой принялся мучить маленького человечка. Рассвело. Солнце показало рыжую макушку и тут же увязло в плотных тучах на горизонте. Глава 27. Список. Валерия в светло-голубом халате осторожно представляла пробирки с кровью. Ей было 25. Смуглая кореглазая брюнетка с полными чувственными губами и фигурой песочные часы мгновенно влюбила в себя всех мужиков больницы. Но хирург никого не подпускал к своему ценному сотруднику, а сам вился вокруг нее, как старый шмель, одурманенный ароматом молодой розы. Симпатичную лаборантку карантинная полиция подобрала на окраине города. Родных у нее не осталось. Сначала Лерочку определили в доноры и поместили в одиночную палату. Но когда хирург узнал о ее медицинском прошлом, сразу же перевел в лабораторию. «Лерочка, какие результаты по той троице алкоголиков?» «Как вы и предполагали, ничего утешительного. У пациента Бендера начальная стадия цирроза. У того, что представился пятницей, сифилис. А у третьего... Вот, сами взгляните». «Туберкулез, печально. Придется их отпустить. И вообще, пора взяться за оптимизацию донорского фонда. У меня 7 кандидатур на выписку, а с этими 3 мушкетерами все 10». Доктор сделал очередную пометку в блокнот. «Есть новости по вакцине». Доктор умилился наивному лицу помощницы. Лерочка искренне верила, что они отправляют кровь в Федеральный центр для разработки лекарств от бурой чесотки. Она ничего не знала про бизнес и работала тут за идею. «Мне не докладывали. Ждем, надеемся и верим. Наша задача – делать на совесть то, что нам поручили. Ох, Лерочка, не знаю, как бы я без тебя справился». «Однако справлялись. Хоть гематология и не ваша специализация». «Жизнь заставила. Моя покойная супруга заведовала лабораторией в поликлинике. Я после смены частенько у нее засиживался. Так и научился кое-чему. Но теперь всецело полагаюсь на тебя». Валерия, польщенная признанием опытного коллеги, зарделась от удовольствия. Хирург не был красавцем. Многие находили в его змееподобной внешности отталкивающие, даже пугающие черты. Но Лерочке он почему-то сразу понравился. Лаборантку даже немного расстраивало, что как мужчина доктор совсем не проявлял к ней интерес. Хирург вел себя так, точно взял обет безбрачия. За все время он не прикоснулся к ней даже в нитриловой перчатке. «То рано встает, тот кровь на анализ берет», — послышался веселый голос из-за двери. После короткого стука в лабораторию вошел Кулаков с букетом полевых ромашек. «Ой, как мило», — прощебетала Лерочка. «Все, лишь бы вы улыбались». Жека вел себя совсем наоборот. В отличие от доктора, он ежедневно осыпал лаборантку комплиментами, делал подарочки, подмигивал, флиртовал, заигрывал, но большего себе тоже не позволял. При этом Лера видела, что серьезных отношений у него ни с кем нет.